Глава 4. Наконец-то можно будет закупиться. Оставляю за спиной Ава, штурмую 3 ступеньки, тяну на себя каменную дверь. Поддается легко, несмотря на 3-метровую высоту проема. Магия! Захожу. Делень-делень! Фальшиво звякает над головой колокольчик. Поневоле оборачиваюсь. Над дверью, на веревочке, висит крохотный божок размером с кулак и с крупным, выдающимся носом. Божество, изображающее колокольчик, виновато разводит руками, мол, звенел как мог. «Не одобряете?» Вновь оборачиваюсь, на этот раз к прилавку. За мраморной стойкой божественной красоты девушка. Броской внешностью среди всевышних дам никого не удивить, хотя на минусах это скорее показатель достатка, чем вкуса. Диа Звездная, уровень 78. Более чем солидно. В целом владелица лавки была хоть куда, и даже волосы из жидкого пламени ее не портили. Дорого-богато. Пожимаю плечами. Я не камертон, но... В ноты не попадает. Колокольчик обиделся и сбасил, почему-то с кавказским акцентом. «Ты сам после пинка под зад позвени, да?» Девушка засмеялась. «Вы первый, кто заметил, сама морщись, но...» Она развела руками. «Карточный долг — святое дело». Божок на веревочке возмущенно затрепыхался. «Ты мухлюешь, клянусь, 99-ю и горными домами вачного города. Никогда еще счастливчик Мимин не проигрывал 9 раз подряд. И пожелания у тебя идиотские. Вот проиграешь, познаешь всю глубину моего желания». Мимин хотел добавить что-то еще, но дверь снова открылась, пропуская запозднившегося Ава. Тяжелая каменная створка пнула висящего на шнурке башка под зад. «Далань-далань!» Зло проорал псевдоколокольчик и попытался плюнуть Аву на макушку. Огненная капля сорвалась с руки богини и сожгла плевок в полете. «Мимин!» Строго свела брови владелица лавки. «Мы договаривались. Штраф — дополнительный год. Итого осталось 140». Божок в ответ явно психанул. Рванул на груди золоченый кафтан, демонстрируя миру курчавую грудь. Заголосил. «Твари хаоса позорные! Не сломать вам, Мимина! 800 лет висел, и еще столько же правищу!» Аф оглянулся. «Что-то он буйный сегодня!» Богиня улыбнулась. «Скучно ему, вот нашел себе нового зрителя. Кстати, хорошо выглядишь, Аф. Я тебе давно говорила, не экономь на аватаре». Аф смутился. «Спасибо, я друга привел, закупиться бы ему недорого». Девушка перевела на меня вопросительный взгляд. Я посмотрел на свое отражение в черных, лишенных белков глазах, и невесело усмехнулся. Но Бяра еще тот, хоть и жилистый. «Кстати, записать в склерозник». После ужина раскидать очки совершенствования. В повторный сценарий «Рыцаря смерти» я не верю. А мне на минусах важен каждый лишний шанс. Тут некоторые боги миллионы лет силу и опыт копят. Приветливо улыбаюсь, киваю. Так и есть, нужна палка-копалка, кирка в смысле. Еще одежда из реальных материалов, что не исчезнет без подпитки энергией. Ну и экипировка какая-никакая. Вон, Аф обвешан весь как новогодняя елка. Хотя вы вряд ли знаете, что это такое. «Знаю», — отмахнулась девушка. «У нас раз в году тоже тюрьмы чистили. Развешивали на деревьях каждого 10-го. Боролись с рецидивом и длинными сроками. Ну да не суть. Давайте с инструмента начнем. Итак, кирки-кирочки». Богиня подвела меня к дальней стене, где слева направо, согласно размеру, был развешен копательный инструмент. От микрофитюлек для существ калибра Мимина до гигантской кирки, которую смело можно использовать как якорь крейсера. Заметив мой интерес, Диа иронично отметила: «А если тебе нужно что-то побольше, то экземпляры от полутонны и выше я держу на заднем дворе». Меня смутить непросто. Я перед службой в армии медкомиссию проходил. Благодарно киваю. «Спасибо, обязательно посмотрю. Для рекламы держите или реально кто покупает?» Богиня одобрительно хмыкает. «Покупают. Хвала Творцу, стратегии существования множество. Кто-то идет путем минимизации издержек, упрощая аватар до упора, вплоть до двухмерности. А кто-то формирует аву в 10 метров ростом и идет крошить камень килотоннами». «И какой из путей верный?» «Мой! Делэнь-делэнь!» Весело запрыгал на шнурке Мимин. «Проиграть в карты желания, висеть над дверью и звенеть колокольчиком. Хе-хе, всего на один день, да, но с кормежкой и оплатой за меня суточного взноса, ну и штрафы бешеные, я ж с придурью, вот скоро уже тысячелетие, как халявлю, учитесь, землекопы помоечные». «Мимин...» «Молчу, молчу. А то так и законного выходного лишиться можно». Диа покачала головой и продолжила. «Математически выверенных моделей десятки, если не сотни. Но какая к тварям хаоса математика, когда вокруг сотни богов удачи и случайности? Каждый из них так искажает статистику, что считать вероятности – дело бесперспективное». Ав покраснел и зашаркал ножкой. Я же кивнул и подошел к стене, решив осмотреть инструмент поближе. «Ну, кирки и кирки. Я в них не в зуб ногой. Хвала интерфейсу, хоть характеристики подсвечивает». Потыкав пальцем в пару вариантов, погоняв вилку цен, останавливаю свой выбор на довольно спорном нубском девайсе. «Медная кирка последнего шанса. Натуральные материалы – 86%, сотворенные – 14%, стоимость поддержки творения – 4 сов в сутки. Пониженный процент переработки породы – минус 40%. Повышенный шанс отыскать что-то значимое – плюс 40%». Диа мой выбор не оценила. «Не советую. Не гонись ты за удачей, тем более с таким другом. Возьми лучше стандартный камнелом новичка. За 8 часов будешь делать суточную норму, практически с гарантией». Аф набычился. «Нормальный у него друг, полезный. Дай сюда кирку». Бог выхватил у меня из рук инструмент. Прикрыл глаза. Напрягся. Руки Ава полыхнули зеленым. По кирке пробежались веселые огоньки. «Как-то так», – прошептал Бог, возвращая инструмент и пятясь к стене. «Вот теперь вы у меня ее точно купите», – зловеще произнесла Диа. «Медная кирка самого последнего шанса. Натуральные материалы – 86%, сотворенные – 14%. Стоимость поддержки творения – 4 сов в сутки. Божественный баф на удачу. Удваивает плюсы и минусы характеристик. Пониженный процент переработки породы – минус 80%. Повышенный шанс отыскать что-либо значимое – плюс 80%. Аж крякаю от изумления. «Да, ну ты афы-мастер. Сколько с меня, Диа?» Богиня с жалостью посмотрела на нас и покачала головой. «На дураках грех обогащаться. Так мне говорил мой отчим, покровитель домов Скудоумия. У нас их много было. Подгорное королевство. Болезненная тяга паствы к инцестам. Но при всем моем хорошем к вам отношении, за кирку 600 монет и не совушкой меньше. Там одной меди 10 кило. «Берем!» Киваю уверенно. «Ну а что? Я ж не от балды ее беру. У меня планы есть на эту Кирочку. Если все пойдет как надо, будем в шоколаде белом. Он вкуснее. Уточняю. Диа, а ты трофеи принимаешь? Достаю из инвентаря кирку, почившего в бозе зверобога. Пространственный карман? Неплохо. Оценивает она совсем не то, что я хотел ей показать, но затем все же переводит глаза на инструмент. О, из моей лавки, Кирочка. Ох, и укатали ее годы. Это вы, что ли, 911-го привалили? Пришла моя пора стыдливо отводить глаза. Да так... Он ко мне в чертоге вломился, а там сигналочка охранная стояла. Ну, его и разорвало на 5 кусков. Вот. Демонстрирую оторванную руку зверобога. Диа одобрительно кивает. «В закусочную через дорогу сдай. По монете за кило примут. Только сами там не жрите. Карму испортите». Взяв у меня инструмент, Диа придирчиво его осмотрела. Интерфейса у нее явно не было, но глаза помигивали радугой, спектрографом сканируя металл. Сплав хороший, и главное, его много. Медь, серебро, золото. Отсюда и благородный розовый отлив. Рукоять и обмотка сотворенные. Но зверобог слишком часто стучал инструментом по черепушкам тварей хаоса. Отсюда дебаф, который практически обесценивает все плюсы. Короче, плачу по весу металла. Больше вам может кто и даст, но только в квартале хаоситов. Согласны? Авторопливо закивал головой. Идти в мутный квартал ему явно не хотелось. Диа взвесила кирку в руке. 20 кило меди, кило серебра и 100 грамм золота. Итого 2500. Философски замечаю. Во времена золотой лихорадки больше всего зарабатывали те, кто продавал старателям кирки и лопаты. Хорошо, красавица. Договорились. Диа кокетливо улыбнулась. В ее волосах материализовалась затейливая рубиновая диадема. Демонстративно покраснев в тон украшению, богиня стрельнула глазками. «Мальчики, вы такие милые! Так бы и расцеловала, не будь я богиней смерти! Жалко клеймить раньше времени ваши души!» Я невольно отпрянул. «Смерти?» Диа наклонилась ко мне, и, несмотря на разделяющие нас 5 метров, легко дотянулась и потрепала по щеке. «Ну а кому еще кирками торговать? У моей паствы смерть всегда с киркой изображают». Тюк по темечку и привет предкам. А у вас разве не так? Наша с косой ходит. Народ у нас широкой души. Любить так королеву, воевать так с миллионами жертв. Буркнул я, по-новому оценивая прекрасную богиню. О-о-о! Та закатила глаза. Какой, наверное, богатый мир. Я правильно поняла, что коса... Это инструмент для массовой жатвы душ. Пожимаю плечами. И для этого тоже. Как-нибудь сотворю тебе на юбилей. Ой, какая прелесть. Буду ждать. А я вот в кирках прекрасно разбираюсь. Да и стремятся они ко мне. Видишь, еще одна назад вернулась. Да и то, что 911-й помер, я давно почувствовала. Даже пару совушек получила. Некоторым богам даже на минусах кое-что перепадает. Вот дружок твой из таких, да и ты, похоже, парень не промах. К нам обычно с пустыми карманами попадают. Делаю покерфейс, ухожу в несознанку. Я тут меньше суток, поглядим. Диа, что там насчет одежды? Никаких проблем, мой раздетый друг. С кружевами, правда, напряженка. Одежда только кожаная, слегка фонит хаосом. Цены от 1000 за предмет. Интересует? Извини, рунных овец тут нет, только твари подземные. Зубастые и опасные. Что твой Новый год для тюремного сидельца? Задумываюсь лишь на секунду. Нет, такой хоккей нам не нужен. К кожаным трусам, как и к хаосу, предрасположенности не имею. Более того, Творец зачислил меня в Друмировский пантеон равновесия. практически мной уже созданный, да еще и специализация легла просто в масть. Спасибо, обойдусь, сам сотворю. Что по экипировке? Диа кивнула. Стандартный набор новичка. Кожаный ремень с крепежами, фонарь, нож для снятия шкур, точило для кирки, коврик для отдыха, фляга. Из сушеного мяса только крысятина. У меня не ресторан. Мешков для добычи сколько будешь брать? Учти, в одной крысе хаоса может быть до полутонны веса. В руках не унесешь, а бросить будет ой как жалко. Жареные ребрышки, жирненькие, с мозгом внутри. Аф шумно сглотнул и похлопал себя по притороченным к поясу скаткам. Опять же, кожаным, дубовым, неудобным. А я все думал, что это за хрень у него болтается, наподобие противогазных сумок у фашистов. «У меня три!» – отчитался бог. «Жесть!» «Дизайнеров на вас нет. Они же весят по паре кило каждый». Аф развел руками. «Мол, что поделать? Жрать захочешь, еще не так раскорячишься. При всем богатстве выбора на прилавках лишь хаосятина и божатина. Чего желаете?» «Морщу мозг. Во времена моих родителей...» Глаза богини округляются. Наверное, ей кажется, что это было миллионы лет назад. Для таких случаев вместо мешков использовали авоську. Место занимает мизер, а грузоподъемность вполне сравнимая. «Авоська!» Буквально капсом произносит Аф. Глаза его вспыхнули, ноздри жадно раздулись. «Покажи!» Пожимаю плечами. «Чего ради друга не сделаешь? А если тема приживется...» Ему, может, еще и очей веры перепадет. Напрягаюсь. Максимально подробно визуализирую бабушкину сетчатую сумку. Объем литров на 50, ячейка мелкая, капроновое плетение миллиметров 3 толщиной. Вспышка света. Минус 70 единиц веры. «Ну, где? Где она, моя авоська?» Жаждая и смакуя само слово, нетерпеливо топчется на месте будущий бог стратегического планирования. Разжимаю кулак, являя миру сумку хозяйственную, сетчатую. «Авоська. Модель «Авось что-то попадется». Натуральные материалы. 0%. Сотворенные. 100%. Стоимость поддержки творения. 1 сов в сутки. Божественный баф. Пространственный карман. Внутренний объем авоськи удвоен по отношению к внешним габаритам. Вместимость 140 килограмм». Ого, баф прицепился. Видимо, сказалась моя тяга к порталам. «Вещь!» Исходит на эндорфины восторженный Аф. «Дай я ее обниму!» Улыбаюсь, протягиваю сумку дрожащему богу. «Держи, чертяка, тебе нужнее. Я ведь почти сразу понял, что тебя зовут Авось». Аф прижимает добычу к груди. Легкая вспышка света говорит о спонтанно наложенном бафе. «Авоська, модель, точно что-то попадется. Натуральные материалы. 0%. Сотворенные 100%. Стоимость поддержки творения 2 сов в сутки. Божественный баф. Пространственный карман. Внутренний объем авоськи удвоен по отношению к внешним габаритам. Вместимость 140 килограмм. Баф профильного бога. Шанс наполнить авоську чем-то полезным повышен на 50%. «Продаете?» Слышится откуда-то из-под ног. Перевожу взгляд. Оказывается, пока мы творили, в магазин зашел новый посетитель. Ростом мне по пояс. Весь затянутый в красиво выделанную кожу. Широкие плечи и могучие мускулистые руки. Вот он, шахтер классический. Перемигиваюсь с Авом. шепотом уточняю. Сколько на баф потратил? Он профильный, копейки, полтинник всего. Ага, и еще 70 моих. В совушках это почти 200 монет на все про все. Сурово свожу брови. 500. Промо-акция. Только для вас. Гном стремителен, как детская неожиданность. Беру. Еще 4 штуки есть? Тут уже возмутилась Диа. Эй, уважаемые, вы часом не обнаглели у меня в лавке торговлю вести? Поворачиваюсь к богине, чья спецификация способна перекрыть красоту. Дия, все учтено могучим ураганом. По 100 монет с каждой авоськи – твои. Последующая реализация также только через твою лавку. Эксклюзивные поставки от профильных богов можешь и сама руку приложить. Не знаю, что уж у тебя там за бафы. «Руны нетления», – задумчиво произносит Дия. Но третий баф на один предмет не ляжет, разорвет от разновекторных сил. Ладно, языкастый, уговорил, будешь жить. От шуточек богини смерти волосы на позвоночнике становятся дыбом. Раньше меня так только лос напрягало. Быстро творю еще 10 сумок. Творения засчитываются системой учета божественных дел. И под сверкание внешних спецэффектов я неожиданно перехожу на следующий уровень. Поздравляем! Вы получили 10-й божественный уровень. Доступно 5 единиц совершенствования. Используйте их вдумчиво, ведь впереди вечность. Текущий баланс единиц совершенствования – 50. Минимальный триггер перехода на следующий уровень – скрыто. Творите, и воздастся вам по деяниям вашим. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Получен новый статус в пантеоне Древа Миров. Песок под ногами. Теперь вам доступны деяния уровня, глобальные. Конечно, сжигая душу. И будучи готовы уйти за грань, вы способны на чудеса и даже свершение. Но стоит ли оно того? Ведь впереди вечность. Теперь вы можете выбрать, либо создать самостоятельно, первую божественную способность, которая станет доступна вашим последователям. Внимание! Предлагаем к покупке уникальный гайд. Божественные способности для чайников. Как приобрести максимум паствы при минимуме затрат? Ситуативная реклама оплачена торговым домом божественных братьев Сава Офичей. «Поздравляем!» – раздался хор из 3 завистливых голосов. «Спасибо!» – задумчиво киваю. «Значит, уже не пыль под ногами, а песок. Интересно. А для статуса «скала на пути» какой уровень требуется?» «Ой!» Аф расстроенно вертит в руках авоську. «Испортил случайно». «Нифигаська! Модель! Точно ничего не попадется! Натуральные материалы – 0%, сотворенные – 100%, стоимость поддержки творения – 2 сов в сутки». Божественный баф, пространственный карман. Внутренний объем авоськи удвоен по отношению к внешним габаритам. Вместимость 140 кг. Баф профильного бога. Шанс наполнить авоську чем-то полезным стремится к нулю. «Да ты что?» Делаю возмущенно восторженное лицо и трясу нифигаськой в воздухе. «Да это же уникальный артефакт для копателей, отпугиватель тварей хаоса. Знай себе, долби породу, ни одна крыса не попадется на пути». Диа подмигнула и негромко шепнула. «Либо наоборот, приманит тварь покрупнее, которая уже тебя унесет в этом дырявом мешке». Качаю головой, легко парирую. «Сие невозможно, нифигаська останется пустой». «Понимать надо!» «Я бы взял одну!» Осторожно тянет руку шахтер. «Косарь! Заявляю уверенно и грозно трясу пальцем. И это еще по скидке. Я и лучше могу сделать. Аф окончательно поверил в себя. Лучше не надо. Отрезаю немного испуганно. Лучшее, оно злейший враг хорошего. В итоге пристраиваем нифигаську в надежные руки. Остаток авосик сдаем оптом Дие, и та выкладывает их на полках под слоганом «Хит сезона». В плюсах 4000 совушек. Деньги делим пополам, хотя Аф краснеет и мнется. В конце концов негромко признается, что ему и так за упоминание авосик по копеечке капает. Аргумент принимаю, но не признаю. Деньги пополам. Не та сумма, чтобы по монетке высчитывать. Как говорят в бизнесе, миллион рублей на двоих поделить легко. А вот 100 миллионов уже никак не делятся. Тут же, на месте, творю легкий спецназовский камуфляж и удобные берцы. По камням лазить – самое то. Перетягиваю талию купленным ремнем. Натуральная кожа – ручная работа. Остальное, включая кирку, закидываю в пространственный карман. Перед уходом уважительно раскланиваемся, игнорируя заинтересованные взгляды богини. 400 лет терпел без секса, выдержу еще пару деньков. Да и не факт, что перепало бы. Мало ли какой юмор у древних, как разум на планете, божеству. Им уже дышать может надоесть, не то что секс. Под тяжелым и многообещающим взглядом Мимина осторожно открываем дверь, выходим наружу. В спину летит. И входить так же, на цыпочках, как в женскую баню. Не то так доленькну, совсем седой будешь. Прикрыв створку, я поворачиваюсь к площади и замираю. А ты Израиль, столпотворение богов и алые пятна цветов. Маковый сад уже вылез из рукотворной клумбы и успешно расползся на десяток метров в глубину улицы. Под такое дело кто-то даже подсуетился и разобрал один из ветхих домиков, освободив пространство и пустив камень на ограду. Дюжина фей крутилась вокруг цветов, как пчелы, танцуя, опыляя, собирая урожай, ускоряя рост, вытряхивая мак из созревших головок и перерабатывая в компост увядшие цветы. Несколько фей суетились у раскинутого тут же шатра, заваривая и разливая по чашкам маковый чай. Попробовавшие чаек боги закатывали глаза и как горячие пирожки расхватывали связки сушеной соломки. Людям бы я такое пробовать не рекомендовал. Откинуть копыта как нефиг делать, но у богов, видать, свой метаболизм. Суровая фигура Назгула вышагивала по периметру, отгоняя сонмы любопытных и жадных до халявы. Помогавшие ему феи с крохотными копьями охотились за совсем уж мелкими башками, стремящимися спереть хотя бы одно зернышко. Лишь стоящий невдалеке с закрытой карете, с парой запряженных в золоченую сбрую зверобогов, оказывалось некое почтение. Вот одна из фей скользнула к окошку экипажа, успешно разменивая букет отборных маков на увесистый кошелек. С трудом удерживая его на весу, фея застыла на месте, почтительно склонив голову и выслушивая какие-то рекомендации. «Золото!» – уважительно прокомментировал авось. А покосившись на карету, понизил голос. «Кто-то из цитадели. Не хотел бы я привлечь их внимание. Надеюсь, им нужны лишь цветы». Согласно киваю, но сильно сомневаюсь. Вряд ли местные крутиши живут в полной изоляции и не держат руку на пульсе. Будь это так, на их место очень скоро сядет кто-то другой. Вот разгрузившийся от золота фей уже вовсю раздает команды счастливым, но осоловевшим феям. Понимаю, когда у жизни появляется смысл, это тот еще мотиватор и гормон счастья. Феи засуетились, замелькали крохотные ножи. По зеленым головкам мака потекли капли белого сока. Застывая и темнее на солнце, они на глазах превращались в опий сырец. Невесело хмыкаю. Кто бы сомневался. Тут феи разглядели меня. Звучит звонкая команда. Дюжина летающих башков дружно валится на колени и бьет земной поклон. «Внимание! Статус минорного деяния повышен до значимого. Внимание! Вам посвящены алые луга Лаита. Приток очей веры. Одно персональное в сутки за один квадратный метр луга. Текущая площадь 27 квадратных метров». Седой фей неторопливо, с чувством собственного достоинства, подлетает ко мне, прижимает руку к сердцу, что-то басит на комариных тонах, коротко изображает поклон. Следом за ним пыхтит тройка молодых феек, в руках букет цветов, большое блюдо с отборным маком и комок опиума сердца с кулак размером. С поклоном вручив дары, феи шустро возвращаются к алому лугу. Ав косится на бурый комок, жадно втягивает носом воздух. «Компонент Сомы, она же Амрита, она же Амброзия, напиток богов. Сколько тысяч лет я не пил его!» «И еще столько же не попьешь!» Отвечаю чересчур резко и прячу дары в инвентаре. Бурчу, как старушка под окнами. «Наркоманы чертовы, понакурятся этого вашего интернета!» «Ты чего?» – непонимающе отшатывается Аф. «На нулевом будем пить!» Отрезаю я. «Сейчас нужна трезвая голова. Короче, Склифосовский, веди-ка нас кратчайшим путем в таверну. Если по дороге мы влипнем в еще одно приключение, то клянусь всеми авоськами мира. Вначале я сожру тебя, а потом лягу спать под ближайшим забором». Аф гордо выпрямил спину при упоминании авосик. Огляделся. Может, кто еще раз слышал? Важно кивнул. «У нас, благодаря тебе, совушки завелись. Причем не только зверобожья медь, но и уважаемое серебро, благородное золото и даже уникальный... молчу. В общем, можем себе позволить заведение посолидней. Во всевышний вкус пойдем. К Табаху, бог поварского ремесла и услады вкуса. Крысиные ребрышки у него. Чудо, как хороши!» Заведение нашли легко. Оно выгодно отличалось ярко-зеленым цветом камня на фоне общей серой массы. Аф уважительно прокомментировал. «Редкая порода, древняя. Такая, если и попадалась, то только в шахтах, на глубине метров 300-400. В этом камне сотня совушек на тонну, в 100 раз больше, чем на поверхности. Прикинь?» Я прикинул. Махать кайлом хотелось еще меньше. Пустое какое-то занятие. Как-то неправильно мы понимаем волю Творца. Нет, черви, ребята нужные. Но если Творец так награждает за глубинную породу, значит, нужна именно она. Кто вообще придумал пустой камень в пыль переводить? На входе, как и у всех приличных заведений, стояли два охранника зверобога. Одинаковые костюмы непривычного кроя и зеленого сукна. 30-е уровни. Для дна миров довольно неплохо. В воздухе парой истребителей крутятся зеленые башки поменьше, отгоняют всевышних москитного размера. Нас вежливо попросили сдать кирки, дабы не было соблазна отколупнуть кусочек кладки на пару десятков совушек. Хотя действие скорее для понта, подчеркивающее статус заведения. Мы ведь боги, а не Гарри Поттеры. Это у него вся сила в палочке, а мы и без кирки способны на многое, очень многое. В 5-метровый проем дверей проходим, не пригибаясь. Встречает нас красавица-хостес, вполне себе светло-эльфийского вида. Оценив наш размер и послав мне отдельную улыбку, проводила в соседний зал для существ от метра до 2,5 роста. Атмосфера расслабляла. Стены приятно фанили верой. Конечно, это лишь жалкая пародия на личный алтарь. Там сила бьет высоковольтной дугой. Но все же... «Чего изволите? У нас самая изысканная сотворенная кухня». «Высший шик». Смертный в роли официанта подкатил к нам тележку библиотечного вида. Внутри множество томиков меню. Кухня Кхао мира Алон. Кухня морских улинов водного мира. Кухня... Аф не стал дожидаться окончания заготовленной речи официанта и жадно перебил. «Натуральное мясо!» У смертного невольно дернулось века. «Сегодня, к сожалению, только крысятина. Самое то, ребрышки пожирнее, гарнир не нужно, из сотворенного только приправы. Двойную порцию мой друг угощает». Официант кивнул, повернулся ко мне. «Вам тоже подать дичь?» Мне показалось, или слово «дичь» из его уст не имело отношения к мясу. «Земная кухня есть?» Смертный задумался. «Земля – это самоназвание вашего мира? Населяют гуманоиды вашего типа?» «Да, самоназвание. Население почти как я, только уши покороче. Что еще?» Я напрягся, вспоминая когда-то заученный для Форса адрес планеты. «Галактическая нить Персея-Пегаса. Комплекс сверхскоплений рыб-кита. Местная группа галактик. Галактика Млечный Путь. Рукав Ориона. Солнечная система. Третья планета от Солнца». Аф от удивления клацнул отвисшей челюстью. Официант позволил себе сдержанную улыбку. «Нет, нам это не поможет. Мир древа бесконечен. Пространство и время многократно вложены одно в другое. Если вы не против, я воспользуюсь дарованной моим богом способностью и за долю мгновения скопирую из ваших воспоминаний кухню народов Земли. Если рецепты действительно окажутся уникальными, вы получите пожизненную скидку в 50%. «Соглашайся!» Алчно дернул меня за рукав Аф. Я подозрительно прищурился. «Поклянитесь, что просмотрите и скопируете только рецепты. При этом моя память не пострадает». Официант на секунду задумался и поправил формулировку. «Клянусь, что просмотрю и скопирую из памяти исключительно рецептурные, вкусовые и обонятельные воспоминания. При этом ваша память останется неизменна. Ни одна нейронная связь не будет нарушена». «Не врет. Это я понял сразу. Если в бытовом разговоре мне еще не хватало талантов для того, чтобы отличить правду от лжи, то при акцентированной клятве обмануть Бога справедливости гораздо сложнее». «Я согласен. Благодарю вас». Чуть поклонялся смертный и потянулся к моим вискам пальцами, на которых начинали формироваться маленькие присоски. «Я не успел отпрянуть». Как холодное прикосновение на секунду парализовало меня, чуть не доведя до конфуза расслабившихся мышц. Затем, словно издалека, до меня донесся голос официанта. «Еще раз благодарю, сделка подтверждена. Какое из блюд вы желали бы откушать? Растягаи, блинчики с черной икрой, консоме, стерляди в белом вине?» «Оливье!» – отрезал я. «Много, по-рабоче-крестьянски». «С колбасой, майонезом и сметаной. И главное правило – чем мельче кубики в салате, тем он вкуснее». «Но постойте», – нахмурился официант. «Согласно вашим воспоминаниям, кубики должны иметь усредненные грани в 5,4 мм. Сейчас же вы настаиваете на максимально мелкой нарезке. Великий Табах может нашинковать продукт с точностью до 10 микрон». Но в такой консистенции кубики будут мало чем отличаться от жидкости. Не надо микронов. Забудьте правила. Давайте стандартно. В 5,4. Официант молча поклонился и удалился, гордо подняв голову и катя перед собой тележку. Через минуту откуда-то со стороны кухни донесся восторженный рев. «Ишь, как новому блюду радуется!» Качнул головой Аф. «Щедрый ты, сиреневому башку сутки халявной жизни, мне авоськи, феям цветы, табуху, кухню целого мира, он теперь может на целый уровень силы поднимется». Я отмахнулся. «Меня еще в мультиках учили. Делай добро и бросай его в воду». Для хороших людей не жалко. Ресторан работал по любимой для широкой русской души системе. Все включено. За вход в зал для существ нормального размера платишь 150 монет с носа и ешь, пока влезет. Безусловно, в пределах разумного. Он и ее пределы определялись лично табахом. Засидевшемуся на сутки гостю на требование подать очередное блюдо выносили огромную, сучковатую, деревянную ложку. В большинстве случаев это действовало безотказно. Гость резко терял в наглости и быстро собирался домой. Как мне нашептал Аф, второго предупреждения не было. Тем, кто не понял намек с первого раза, могучий табах вставлял эту ложку в задницу и трижды ее проворачивал. А это больно и очень, очень обидно. В общем, дефицит оливье в организме я восстановил. Салат оказался божественным на вкус. Немного смущали идеальные размеры ингредиентов и то, что на каждом кубике была вырезана буква «Т». Так кулинарный мастер подписал свое творение. Судя по брошенному на меня уважительному взгляду официанта и тому, как бережно он ставил каждую тарелку на стол, табаху пришлось изрядно попотеть. Аф же при виде оливье кривился. Сотворенную пищу он не уважал. А вот крысиные ребра, по размеру больше похожие на бычьи, вскрывал как профессиональный палач. Жир тек по пальцам, мясо с огня умопомрачительно пахло, а Аф урчал от удовольствия. Собственно говоря, питаться богам было не обязательно. Еще никто из бессмертных не умер от голода. Но тут как с сексом. Вроде и не обязательно, но разве не свернешь ради этого дела горы? Своими номерами ресторан не обладал, но буквально в двух шагах от Всевышнего вкуса располагалась вполне приличная гостиница, убогая за пазухой. Самые дешевые комнаты обошлись нам по полтиннику, но осоловевший от событий дня Аф вошел во вкус, да и вообще, устал жить по-старому. Я не возражал. Условия в личных чертогах у меня пока спартанские. Могу я себе раз в 400 лет позволить перину, которую на моих глазах взбила симпатичная богиня. Вот и я так думаю. Комната мне досталась небольшая, метров 15 площади. Камень приятного зеленоватого отлива, но ощущения жизненного тепла Веры от него нет. Приложив ладонь, понимаю. Подделка. Обычная дешевая порода. С домогиченным визуальным эффектом. Массивная кровать занимала половину помещения. Кресло напротив камина, скрутящееся в нем голодной огненной саламандрой. Бросил ей пару медных монет, скорее из желания покормить зверушку, чем из-за нужды в тепле. Саламандра ловко поймала денежки, растворила их по грабительскому курсу в очки Веры и счастливо заполыхала уютным пламенем очага. Усевшись на кровать и скинув психологически утомившие берцы, я залез в интерфейсы. Как-никак, на руках полсотни единиц совершенствования. И, судя по всему, мне опять придется идти своим путем. Большинство богов вполне обоснованно прокачивают количественные и массовые скиллы. Увеличить ширину входящего потока веры. Нарастить лимит алтарей и способностей для последователей. Поднять объем пула жрецов и паствы. Мне это все пока что не поможет. Из всех последователей одна лишь верная первожрица. Из доступного и полезного в первую очередь решаю расширить объем максимального баланса. Текущий поток в 10 тысяч перекрывает возможности роста и сотворения крупных чудес. Да и цена на апгрейд не так уж велика, чтобы сильно жлобиться. 5 тысяч лимита за первую вложенную единицу. 10, вторую и так далее. Подумав, увеличиваю лимит баланса до 500 тысяч. Еще пару баллов трачу на создание своего первого умения для паствы. Простенького, оттого недорогого, скорее даже ради эксперимента. Конструктор талантов поражает воображение. Опций – ветвистое дерево без конца и края. В цене учитывается все. Частота использования, пассивность либо активность, стоимость, дальность, длительность, сложность, визуальные эффекты, сопутствующий ритуал и прочее, прочее. Чувство юмора у меня под вечер клинит, так что называю талант без фантазии. Божественное умение. Меня не на бёшь. Последователь Лаита способен отличить правду от лжи. По крайней мере, при собственном на то желании. Обязателен контакт с объектом, глаза в глаза. Использование до 2 раз в сутки. Ища свою нишу для специализации, просматриваю другие возможности для усиления. Уменьшение затрат очей веры на сотворение. Это полезно, но потом. Шанс на сотворение чуда классом выше. Это прикольно. Люблю такие вещи, как и все, что связано с удачей. Рассчитывать на эту ветреную даму не стоит. Поэтому, если есть возможность подкрутить генератор удачи вручную, я всегда за. Делаю зарубку в памяти. Если что, вернусь. Уменьшение расходов на поддержку аватара. Максимальные и минимальные лимиты массы и объема тела. Дополнительные умения и возможности. Метаморфизм. Умение полета. Боевая форма. Отдельный конструктор личных талантов. От бытовых до атакующих. Как интересно. Поняв, что окончательно запутался, закрываю панельки интерфейсов. Это дело нужно переспать. Заодно посоветоваться с мудрыми товарищами. Желательно с теми, у кого уровень повыше. Уже почти завалившись в кровать, вспоминаю о мелком сиреневом башке, запертом в личных чертогах. «Мать моя женщина! Как он там? Я же для него даже тарелку оливье сныкал!» Щелчком пальцев, подсмотренным когда-то упавшего, открываю проход в чертоге. Шаг, и я замираю, боясь испачкать сверкающие полировкой полы. По стенам суетятся сияющие хрусталем паучки. Невесть откуда взявшиеся светильники ярко освещают мои бывшие покои. Свернувшийся калачиком на подстилке божок вскакивает, одергивает кафтанчик, бодро рапортует. «Уважаемый Лаит, ваши личные чертоги приведены в полный порядок». Разглядев в моей руке тарелку с оливье, он шумно сглатывает, но продолжает доклад. «В углах помещения найдены золотой артефактный кастет и дюжина крупных сухофруктов. По виду – пальмовые арбузы, редкий, почти вымерший вид. У меня только один вопрос – а что делать со спящей обезьяной?» Я слежу за его указывающим пальцем и невольно вздрагиваю. «Умка!»